Моя дееспособность — важнейший вопрос для них. Они думают, что у меня опухоль, поскольку я порой говорю странные вещи. Я бессвязно бормочу что-то при встречах и по телефону, и помощники, стоящие у меня за спиной, кивают, что-то шепчут и думают: «Да, так и есть». Они правы. У меня действительно опухоль. 2 года назад я составил завещание, по которому все переходило моей последней сожительнице. Она в то время разгуливала по квартире в одних леопардовых штанишках. Да, видимо, я действительно помешан. Помешан на 20-летних блондинках с пышными формами. Но потом эта красотка получила расчет. Бумагорезательная машина — мое завещание. А я ощутил страшную усталость. Еще раньше, 3 года назад, я подготовил завещание просто ради собственного удовольствия, согласно которому оставлял все благотворительным организациям. Их там значилось более сотни. Как-то мы ссорились с Ти Джейм. Он проклинал меня, я его. И я рассказал ему об этом завещании. Он, его мать и их родня наняли банду адвокатов-мошенников и подали в суд иск с требованием «Определите меня в клинику для обследования и лечения». Сильный ход законников, потому что если бы меня признали недееспособным, мое завещание было бы аннулировано. Однако у меня свои адвокаты, и я плачу им по $1000 в час, чтобы они трактовали законы в мою пользу. Судья счел меня вполне нормальным, хотя в тот момент я, вероятно, и впрямь был немного не в себе. Вскоре после этого в ненасытной пасти моей бумагорезательной машины исчезло мое очередное завещание. Но отправил его туда я сам, без чьей бы то ни было помощи. Я одеваюсь в длинные белые одежды из тайского шелка, брею голову наголо, как монах, и мало ем, отчего тело мое стало маленьким и сморщенным. Все считают меня буддистом, но на самом деле я исповедую зороастризм. Моим бывшим женам и детям разница неведома. Я даже могу понять их и не удивляюсь, что они низко оценивают мои теперешние умственные способности. Лилиан и моя первая семья расположились в комнате для закрытых совещаний на 13-м этаже, как раз подо мной. Это большая комната, отделанная мрамором и красным деревом, с дорогим ковром на полу и длинным овальным столом в центре. Сейчас заполнена взвинченными до предела людьми. Неудивительно, что среди них больше адвокатов, чем членов семьи. Свой адвокат есть у Лилиан и у каждого из ее детей. А Ти Джей привел даже 3, чтобы продемонстрировать собственную значительность и быть уверенным, что все варианты будут должным образом осмыслены. У Ти Джея больше проблем с законом, чем у многих заключенных, которым грозит смертная казнь. В дальнем конце стола установлен большой цифровой монитор. С его помощью можно будет следить за процедурой освидетельствования. Рекс, 44-летний брат Ти Джея, мой второй сын, только что женился на стриптизерше. Ее зовут Эмбер. Это несчастное существо без мозгов, но с чертовски большой грудью. Кажется, она его третья жена. Вторая или третья? Впрочем, мне ли осуждать его? Она сидит рядом с другими женами и... или с сожительницами, нервничая в предвкушении раздела 11 миллиардов. Первая дочь Лилиан, моя старшенькая Либигайл, ребенок, которого я самозабвенно любил, пока она не уехала в колледж учиться и не забыла меня. Потом она вышла замуж за африканца, и я вычеркнул ее имя из завещания. Мэри Роуз — последний ребенок, которого родила мне Лилиан. Она вышла замуж за врача. У того были огромные амбиции. Он мечтал стать супербогачом, но пока они сидели по уши в долгах. А Дженни и моя вторая семья ожидают в комнате на 10-м этаже. После нашего давнего развода она дважды выходила замуж. Почти уверен, что сейчас она одна. Я нанял детективов, чтобы быть в курсе дел, но даже ФБР не могло бы уследить за ее перебежками из постели в постель. Как я упоминал, ее сын Рокки погиб. Дочь Джина сейчас здесь вместе со своим вторым слабоумным мужем, дипломированным бизнесменом. Он вполне способен урвать полмиллиарда долларов или около того и виртуозно спустить их за 3 года. Ну и, наконец, Рамбл, сгорбившийся в кресле на 5-м этаже, облизывающий золотое кольцо, продетое через губу в уголке рта. Он расчесывает пятерней свои липкие зеленые волосы и злобно поглядывает на мать, у которой хватило наглости явиться сюда с маленьким лохматым жиголо. Рамбл надеется уже сегодня стать богатым, получив состояние только потому, что был мной зачат. У Рамбла тоже есть адвокат, хиповатый радикал, которого Тайра увидела по телевизору и наняла, как только переспала с ним. Они ждут так же, как и остальные. Я знаю этих людей. Я наблюдаю за ними. Из глубины квартиры появляется Снит. Вот уже почти 30 лет служит у меня мальчиком на побегушках этот кругленький домашний человечек в белой жилетке, робкий и застенчивый, постоянно согнутый в поясе, словно он всегда кланяется своему королю. Снит останавливается передо мной, как обычно, сложив ручки на животе, наклонив голову на бок, сладко улыбаясь и проникновенно, нараспев, как научился в Ирландии, когда мы туда ездили, спрашивает: «Как вы себя чувствуете, сэр?» Я ничего не отвечаю, потому что Сниду отвечать не требуется. Он и не ждет ответа. «Кофе, сэр?» «Ленч». Снит моргает, кланяется еще ниже и ковыляет прочь, подметая пол обшлагами брюк. Он тоже надеется разбогатеть после моей смерти и, полагаю, считает дни, как и все остальные. Богатство иметь хлопотно потому, что каждый хочет урвать у тебя хоть что-то, пусть даже один сребреник. Что такое миллион для человека, владеющего миллиардами? Отстегни мне миллиончик, старина. Ты даже не заметишь убыли. Одолжи мне денег, и давай оба об этом забудем. Вставь мое имечко куда-нибудь в завещание, местечко там найдется. Снит чертовски любопытен. Как-то я застукал его, когда он рылся в моем письменном столе, полагаю, в поисках действовавшего на тот момент завещания. Он хочет, чтобы я умер, поскольку рассчитывает получить несколько миллионов. Какое право он имеет, чего бы то ни было ожидать? Мне давно нужно было его выгнать. В моем новом завещании его имя не упомянуто. Он ставит передо мной поднос, запечатанная пачка крекера «Риц», маленькая баночка меда, закрытая крышкой с пластмассовой печатью, и баночка 12 унций фрески комнатной температуры. Малейшее отклонение от меню, и Снит тут же оказался бы на улице. Я отпускаю его и макаю крекер в мед. Последняя трапеза.